Глава 9. Пятиэтажный с шестью подъездами белый дом стоял на пригорке при въезде в Псков из Ленинграда. С одной стороны к нему примыкал молодой сосняк, с другой — склоны гор, перерезанные дорогой. В доме жили семьи командного состава 5-го кавалерийского корпуса и дивизии, расположенной неподалеку. Рокоссовские занимали трехкомнатную квартиру на втором этаже. Просторные комнаты были обставлены казенной мебелью. Под высоким потолком висели простенькие плафоны, освещая комнаты в темное время суток серым рассеянным светом. В скромно убранной столовой за небольшим накрытым полотняной скатертью опрятно сервированным столом сидели Юлия Петровна и дочь Ада. Дожидаясь Рокоссовского, он позвонил, что скоро приедет, они пили чай. Юлия Петровна выглядела моложе своих 36 лет. 11-летняя дочка, похожая на обоих родителей, тонким энергичным лицом, темной челкой на лбу, напоминала шаловливого мальчишку, которого силой усадили за стол. — Ну, что у нас за папа? Вечно его не бывает дома, — сказала Ада. Военная служба, доченька, не считается со временем, а наш папочка — служака. Ты не волнуйся, он скоро приедет. Звонок в дверь сорвал их с места. — Здравствуйте, моя любимая жена и дочка! — расплылся в улыбке Рокоссовский, целуя жену и дочь. — Я твоя... «Цуречка, я твоя цуречка!» — говорила Ада, прыгая вокруг родителей. Юлия Петровна прижала голову к груди мужа и нежно смотрела ему в глаза, в которых светилось счастье. За ужином Рокоссовский с восторгом рассказывал о Москве, о Большом Кремлевском дворце, о Георгиевском зале и о неожиданной встрече с Белозеровым. Юлия Петровна пыталась выведать у него, как прошел съезд, но Рокоссовский отделался оговоркой: съезд прошел, как и положено, на высокой патриотической волне. Теперь мы будем жить по новой конституции СССР, гарантирующей советскому народу большие права и свободы. Оставшиеся дни зимы и всю весну 1937 года Рокоссовский почти безвыездно находился в соединениях и частях корпуса. Он инспектировал их, проводил полевые учения, проверял штабы дивизий, совершенствовал взаимодействие на границе с пограничными частями, с которыми всегда находил взаимопонимание. Он занимался нелегким делом, связанным с бурным развитием Красной Армии. После принятия в декабре 1936 года нового полевого устава появился новый вид вооруженных сил – механизированные войска, состоявшие из танков, самоходной артиллерии и мотострелковых частей. Корпус тоже был усилен танковыми подразделениями и артиллерией. На вооружение поступали новые типы ручных, станковых и зенитных пулеметов. На кавалерию возлагались теперь более сложные задачи. Как и всегда, страстный полковник новых идей в развитии армии, он с присущей ему энергией упорно и последовательно вводил все передовое. Но давалось ему все это непросто. Рокоссовский не мог не замечать, что в штабах корпуса, дивизий, полков, да и среди командиров бывали не единичные примеры, когда кавалеристы с трудом перекидывали тяжелые тела на круп лошади, а затем тряслись в легкой рыси, боясь перейти в галоп. Как человек всегда подтянутый, он не мог смотреть на все это без возмущения и негодования, и хотя роль кавалерии потихоньку стала отходить на второй план, но пока ее не упразднили, надо было готовить настоящих кавалеристов. Выявляя недостатки, Рокоссовский старался относиться к ним спокойно, не раздражался, не оскорблял подчиненных, попавших под горячую руку. Словом, и здесь, командуя таким большим соединением, как корпус, он был верен самому себе. В конце весны 1937 года на базе Псковской кавалерийской дивизии комдив проводил командно-штабные учения. Подводя итоги, он сказал: «Решительность действий, смелость — вот основа современного боя. С появлением автоматического стрелкового оружия кавалерия стала слишком уязвима. В бою не спрячешься за камень, не укроешься за куст. Поэтому маневр, скорость наступления, глубокий прорыв в боевые порядки противника теперь более актуальны, чем когда-либо за все время существования конницы. В связи с этим нелегко будет ввести в бой войска командиром, склонным к ожирению». Он глянул на начальника штаба одной из дивизий, грузного и чванливого человека. — Федор Филиппович, а вы как думаете, правильно я говорю? — Мой живот мне не мешает, — ответил тот обиженно. — Подойдите, пожалуйста, сюда, — попросил Рокоссовский. — Вот вам лошадь. Садитесь. — Может, не надо? — увидев высокого стройного коня, сказал начальник штаба. — Садитесь, садитесь. Штабист несколько раз пытался забраться в седло, кряхтел, пыхтел и, под общий хохот участников учений, не смог забраться на лошадь. Тяжело дыша, красный как рак, он стоял перед строем, опустив голову, и не знал, что сказать. Рокоссовский подошел к лошади, по-юношески вскочил на нее, показал несколько головокружительных упражнений, легко проскакал по полосе препятствий. Что скажете, Федор Филиппович? Вы правы. Месяца через три я буду в форме. Я верю в это, — улыбнулся комдив. 1 мая 1937 года Юлия Петровна с дочерью сидели дома и ждали, когда начальник гарнизона вернется с парада. Отец обещал сегодня познакомить их с городом и посетить пушкинские места. Однако Рокоссовский пришел домой поздно вечером и объявил, что завтра обязательно выполнит все, что обещал. 2 мая жена и дочь оделись в легкие весенние платья, а Рокоссовский облачился в элегантный светлый костюм. — Ты прямо как жених, — пошутила над ним жена. — А что? Мне всего лишь 40 лет. Царские офицеры женились и постарше. Машина, петляя по улицам города, доставила их к Гремячей горе, где стояла церковь Косьмы и Дамиана, построенная в XIV веке. Почти рядом, касаясь берега реки Псковы, находилась высокая Гремячая башня. Хотя солнце и пригревало почти по-летнему, здесь было прохладно. В невысокой траве пестрели светло-голубые головки ранних полевых цветов, вовсю звенели шмели, в Гремячей башне, в амбразурах светло-серой стены, поминутно подергивая головками, ворковали голуби. Внизу пенилась, бурлила и сверкала на солнце река Пскова, на дне которой обнажились валуны, похожие на гигантских черепах. Прямо за рекой, старый, с плешинами площадей, куполами церквей, посеревший от времени, город. В другой стороне, вверх по речке, просвечивала голубизной водная гладь плотины, а над нею ярко зеленел холм, немецкое кладбище. Вскоре они оказались на стрелке двух рек, Псковы и Великой, где возвышалась крепость Кром. Здесь Рокоссовские приобрели билеты на экскурсию в Троицкий собор и пристроились к группе. Они с интересом слушали гида о том, как выдерживал Псков осадой и Стефана Батория в Ливонскую войну и Густава Адольфа в смутное время. Примечание. Ливонская война. 1558-1583 годы. Война России с Ливонским орденом, Швецией, Польшей и Великим княжеством Литовским за выход к Балтийскому морю. Смутное время. Смута. Период, связанный с событиями польской и шведской интервенции начала XVII века и крестьянской войны под предводительством Болотникова 1606-1607 годы. От Троицкого собора провожали воинов на войну, и здесь же хоронили защитников города. В соборе на самом видном месте висели два меча, главные реликвии древнего псковского государства. Глубоко запала в душу Рокоссовского надпись на одном из них: «Чести моей никому не отдам». Какие простые слова, сколько в них глубокого смысла! — подумал он и про себя повторил: «Чести моей никому не отдам». Он подвел к мечам Аду и тихо сказал: «Посмотри, доченька, и запомни эти слова». Выходя из собора, Рокоссовский взглянул на часы. Стрелка приближалась к 12. Дочку и жену он посадил на заднее сиденье, сам сел рядом с водителем. «Дима, к Светогорскому монастырю». По берегам озер, подернутых рябью, преодолевая невысокие серые холмы, мимо лесов, болот и памятников старины, пересекая многочисленные мосты, мчалась легковая машина. Пассажиры молчали, каждый думал о своем, и вдруг, повернувшись к отцу, Ада спросила: «Папочка, объясни мне, кто такой враг народа?» «А почему ты спрашиваешь?» «Вчера учительница сказала, что отец Оли — враг народа, и мы все должны об этом знать». «Ада, я же тебе говорила не раз, что не надо совать нос в дела взрослых», — недовольно сказала Юлия Петровна. В ее глазах была тревога. Кому-кому, а Рокоссовскому было известно, что в корпусе арестовано более десятка военных, с которыми он проработал больше года и о которых был высокого мнения. На днях на Черном Воронке из их подъезда увезли командира дивизии, Олиного папу. Куда и зачем, никто ничего не знает. Рокоссовский долго и мучительно думал об этих повальных арестах, и вопрос дочери его еще больше обескуражил. «Враг народа, доченька», — осторожно начал отец. «Видимо, это тот человек, который что-то делает во вред своему народу. Олиного отца я хорошо знаю. Он не может быть врагом народа. Ну, ваша учительница могла что-то перепутать». Рокоссовский замолчал. Он заметил, что дочь печально опустила голову и задумалась. Недалеко от оживленного шоссе, делающего размашистый поворот к поселку, машина повернула налево и вскоре остановилась. Впереди виднелся холм, поросший столетними деревьями. Кругом его простирались холмы поменьше, покрытые темно-зелеными соснами и белыми, стройными, словно свечи, березами. Все это когда-то называлось Синичьими горами. Здесь в 1569 году, по велению царя Ивана Грозного, на самом высоком холме был основан женский Святогорский монастырь. По крутой многоступенчатой лестнице, сложенной из камня, они поднялись наверх. На площадке перед входом в собор с протянутыми, потемневшими от тяжелой работы руками стояли две старушки, а поодаль, с разорванной штаниной, с бугристым и синим носом, сидел на камне средних лет мужчина. Рокоссовский глянул на жену, дочь, и, прочитав в их глазах сочувствие к людям, живущим подаянием, протянул старушкам деньги. Те машинально крестились и заученно повторяли: «Дай вам Бог здоровья, сыночек, спасибо, здоровья вам всем, Бог о вас будет помнить». «А что же меня обходишь, дорогой товарищ?» — спросил хрипатым голосом мужчина. Не стыдно, пьянь забубенная, — сказала одна из старушек. — На тебе пахать надо в колхозе, а ты попрошайничаешь. Стыдоба! — Вот уж не надо. Я сижу на своем законном месте и вас не трогаю, — тяжело проговорил мужчина, заискивающе глядя на Рокоссовских. — А мне терять нечего. — От вас таить не стану. Я живу лучше, чем при коммунизме. Не работаю, а ем. Да еще, если повезет, то и выпиваю. На людей зла не держу, а коли выпью, то ни у кого от этого не убудет. Бог милостив, он все простит. Мужчина протянул дрожащую руку. Красавец! Христом молю, дай на похмелку! — Папочка, посмотри, какие у него добрые глаза. — Ну дай ему, — сказала Ада. — За откровенность, — улыбнулся Рокоссовский и протянул деньги. — Ой, благодарствую, как раз на 150. Я, слава богу, тренированный, мне хватит на целый день. В неподвижном воздухе струились лучи солнца, заливая святые горы мягким светом, было тихо. Едва проклюнувшиеся ярко-зеленые листья на деревьях напоминали о том, что весна набирала силу, то тут, то там раздавалось нестройное пение птиц. Рокоссовский, как опытный гид, рассказывал жене и дочке об истории пушкинских мест, а под занавес осознанно оставил могилу великого поэта. До этого он им напомнил, что его друг Юшкевич особенно любил бессмертные строчки Пушкина, и хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. — А где теперь твой друг Юшкевич? — спросила Ада. — Лежит в земле под перекопом. С замиранием сердца Рокоссовские подошли к мраморному обелиску, на котором было написано «Александр Сергеевич Пушкин. Родился в Москве 26 мая 1799 года. Скончался в Санкт-Петербурге 29 января 1837 года». Прах поэта лежит рядом с прахом его предков, в полголоса объяснял Рокоссовский. Здесь погребены его дед Иосиф Абрамович Ганнибал, его бабка Мария Александровна Ганнибал, урожденная Пушкина, его мать и отец, а в соборе вы видели его маленький братик. Видимо, у Пушкина было какое-то предчувствие своей близкой гибели. — Почему ты так думаешь? — спросила Юлия Петровна. В 1836 году, похоронив мать, поэт купил себе здесь место. Рокоссовские уже собрались спускаться вниз, но, заметив Аду, которая стояла у могилы поэта, будто в зачарованном сне, остановились. Уже прошла группа студентов, молчаливой стайкой проскочили школьники. В философском раздумье задержалась, а затем ушла группа пожилых экскурсантов, а она — ученица четвертого класса, Ада Рокоссовская, все не могла оторваться от истока могучей реки, обладающей волшебной силой. Заметив на глазах у дочери слезы, отец и мать переглянулись. — Ну, что ты, доченька? Ласково погладил ее по голове отец. Ада ничего не ответила, а, вытирая кулачком слезы, прижалась к отцу. В четвертом часу дня, наспех перекусив в дорожном буфете, Рокоссовские направились в Тригорский парк. Погода была теплая и ясная, машина дошла до Михайловских рощ и остановилась. Дальше они пошли пешком и вскоре вошли в лес, где когда-то гулял великий поэт. От обомшелых сосен, от ганнибаловских елей, пирамидой уходящих в небо, от голубеющей реки Сыроти, От серого деревенского домика, где Пушкин коротал грустные вечера со своей верной няней, из крыльца которого в морозные зимы, заслышав колокольчик, выбегал на крыльцо, от всего этого веяло таким древним и чистым русским духом, что Рокоссовским казалось, что эту необъяснимо чарующую силу и грусть можно испытать только здесь, в этих заповедных местах. «Все-таки странная штука жизнь», — с сожалением сказала Юлия. «Почему так рано ушел из жизни Пушкин?» «Так распорядилась судьба», — ответил Рокоссовский. «А что такое судьба?» — подняла глаза на отца Ада. «Судьба — это жизнь, не зависящая от самого человека. А у меня, у тебя и у мамы тоже есть судьба?» — Конечно. — А какая моя судьба, ты не знаешь? В том-то и загадка жизни, что человек не знает свою судьбу. Они прошли горбатый мостик, постояли и помолчали на аллее Керн, а затем направились в Тригорский парк. Здесь, среди могучих дубов и лип, они нашли скамейку и присели. Отдохнув, Рокоссовские направились к машине.